Глава 40. К башне стекались Амуваю. Вместе с Йотуном я прошла внутрь. Никогда не видела залы ордена столь оживленными. Серые мантии были повсюду. Создавалось впечатление, что туман проник сюда и скрывает истинные намерения собравшихся. Маги разбивались на группки и беседовали. В воздухе витало ощущение какого-то крупного торжества. Многие подходили к Йотуну, чтобы поздороваться и перекинуться парой фраз. Он отвечал сдержанно, но довольно приветливо. Я не могла не заметить, что некоторые маги обращались к нему «тень». Этот титул вызывал у меня легкую дрожь, будто слово несло в себе магию. «Не трать пока силы. Можешь вернуться позднее», — тихо сказал мне Йотун. Мимо как раз проходил адепт и все услышал. Парень вздрогнул и вопросительно взглянул на тролля, приняв слова на свой счет. «Как прикажете?» — удивленно сказал он, кланяясь. Губы Йотуна дрогнули в улыбке, но ему удалось сохранить невозмутимость. Башню Амувая захватила праздничная атмосфера, но все же было еще что-то тревожащее, какое-то жадное предвкушение. Мое любопытство достигло предела. Я позвала Гитте и спросила у помощницы, нет ли сегодня какого-нибудь важного праздника. «Нет, Тайрис», — покачала головой та. «Хм, почему ты спрашиваешь?» «Да так, просто подумала». «Из-за того, что хозяин уехал в красной мантии?» — продолжала допытываться Гитте. Я покраснела, а служанка нахмурилась. «Он упомянул ритуал», — сказала я. «О, ну тогда ничем хорошим он не занимается, Тайрис», — весьма критически заявила она. «Может быть, он и лучший из магов, но все-таки маг». Она коснулась лба охранным жестом. Ее волнение отчасти передалось и мне. Нет, вряд ли. Иначе Йотун не стал бы настаивать, чтобы я наблюдала за происходящим. Ожидание невыносимо. Поэтому, выждав еще немного времени, я вновь отправилась в башню, правда, не покидая удобного кресла. Тролли пришли в движение, словно повинуясь неслышному сигналу. Они потянулись ко входу в огромный зал, скрытому за высоченными резными дверями. Мы с Йотуном прошли мимо статуй троллей, облаченных в мантии и держащих раскрытые книги. Выражение их лиц было брезгливо злым, как будто они гневались на магов, слишком громко переговаривающихся и нарушающих величественную тишину шарканьем ног и покашливанием. Сам зал впечатлял своими размерами и легко мог уместить сотни, а то и тысячу троллей. Сидения были расположены по кругу и уходили вверх со смещением, из-за чего помещение напоминало колодец с ярко освещенным кругом в центре. Места быстро заполнялись троллями. Йотун прошел в начало, на ярус, приближенный к центру. «Тут будет какое-то представление?» — спросила я. Йотун коротко усмехнулся и чуть заметно кивнул. К нему подсел тролль с малиновыми волосами и очень подвижным лицом. «Советник, какой прекрасный день!» Едва сдерживая нетерпение, сказал он. «Давно надо было восстановить справедливость». «Да», — подтвердил Йотун, — «будем надеяться, она восторжествует». «По-другому просто быть не может», — горячо заверил тролль, «потому что...» Он оборвал свою фразу. Все вокруг замолчали, и в зале воцарилась очень неестественная тишина. В сопровождении двух членов ордена в зал вошел Люк, действующая тень короля. Как того требовала традиция, он был облачен в черное. Все в той же напряженной тишине он прошел в центр и остановился, гордо вскинув подбородок. Тишина в зале сделалась невыносимой. Взгляд каждого тролля был устремлен на Люка. Это внимание давило и смущало. Я поймала себя на мысли, что, окажись я на его месте, мне бы захотелось спрятаться, выбежать из зала и больше никогда туда не возвращаться. В черных глазах Карлинга не было ни тени сомнения, лишь холодная решимость. Его осанка была прямой, всем своим видом он бросал вызов собравшимся. Тишина была сметена криками, свистом, улюлюканьем, хлопками и топанием многочисленных ног. Трудно было представить, что тролли и маги могут вести себя столь дико и бурно. Эта стихия улеглась так же внезапно, как и поднялась. Люка окружили 6 троллей. С ног до головы укутанные в мантии, с лицами закрытыми капюшонами. Вместо поясов они носили цепи. Фигуры больше напоминали неупокоенных призраков, чем живых. «Тень!» — глубоким язычным голосом произнесла одна фигура. «Являешься ли ты истинной тенью короля?» «Да», — без колебаний ответил Люк, выпрямляясь еще сильнее. «У нас есть сомнение», — произнесла вторая фигура в капюшоне. «Сомнение, сомнение, сомнение, сомнение», — повторили другие фигуры. Это слово начало распространяться по рядам магов, точно лесной пожар по сухостою. Губы Йотуна тоже повторили это слово. Его голос влился в общий хор и был неотделим от него. Суд. Вот что ждало Люка. Знал ли он, куда шел? По этому поводу у меня возникли сомнения. Йотун тихо вздохнул, его взгляд стал сосредоточенным и спокойным, будто он предчувствовал, что сейчас произойдет. Тролль с малиновыми волосами, что сидел рядом с ним, резко вскочил. Его лицо было искажено гневом. «Ты нарушил древние традиции. Ритуал был проведен не по правилам, и ты не обладаешь нужной силой, чтобы быть тенью короля. Ты недостоин этого высокого звания». На противоположной стороне вскочил другой тролль. Мне было не видно его лица. «Ты можешь предать короля в любой момент». «Ты не был готов, не был избран», — раздался еще один голос. В зале нарастал гул голосов. Тролли начали перешептываться, указывая на Люка, а некоторые из них даже начинали подниматься, готовые поддержать страшные обвинения. Люк сжал кулаки, его тело напряглось, он изо всех сил пытался сохранить спокойствие и скрыть бурю, что зарождалось у него внутри. На его лице отпечаталась пустая улыбка. Я сильнее стиснула подлокотники кресла. Они напали на Люка, точно стая псов, и готовы были разорвать его на части, но медлили, словно растягивая удовольствие. И все эти обвинения о том, что Люк занимает не свое место, недостоин, недостаточно силен и предан королю, все это я уже слышала. Слухи и недовольство распространялись давно. Наложницы говорили об этом. Теперь я поняла, что все эти сплетни появились не на пустом месте, а были подготовкой к этому событию. Мне понадобился небольшой перерыв перед тем, как я смогла вновь вернуться в зал. Один из капюшонов начал монотонным голосом. «Можешь ли ты что-то сказать в свое оправдание, тень?» Люк не двигался. Его лицо сделалось непроницаемым, точно маска. «Я отрицаю все обвинения». Его голос был низким и холодным, но в нем была уверенность, способная тронуть сердце любого, у кого оно было. «Ритуал был проведен правильно, и я прошел все испытания, чтобы занять свое место рядом с королем». Зал ответил издевательскими криками и улюлюканьем. Люк повысил голос. «Я — тень! Я доказал свою силу и готов быть тем, кто стоит рядом с королем». Каждое слово было тяжелым, точно камень, и больше походило на заклинание, чем на ответ. Карлинг пытался себя защитить и следовал ритуалу, принятому у троллей. «Вот только, как говорил мне Йотун, нельзя победить, если ты играешь по правилам битвы королей, а твой противник ведет совсем другую игру». Вперед выступил один из троллей, стоящий напротив Люка. «Ты стал тенью, но ты не стал тем, кто способен вынести всю тяжесть этого звания. Произошла ошибка, которую мы обязаны исправить. Ритуал был искажен, и ты не вправе занимать это место». Он повернулся к залу. «Есть ли тот, кто готов встать на защиту действующей тени?» На мгновение мне показалось, что сейчас Йотун поднимется со своего места. Но он остался сидеть. Действительно, что за глупость с моей стороны? С чего бы ему помогать Люку? «Что ж, никто не хочет встать на твою защиту добровольно. Тогда, как того требует обычай, мы назначим одного из Амувайо». «Нет, я хочу защищать себя сам», — ответил Люк. Они не стали спорить или пытаться его отговорить. «Да будет так. Обвинителем же выступит...» Обвинитель не нуждался в дополнительном представлении. Йотун встал и медленно спустился к центру круга. Он остановился напротив Люка. Зал замер в ожидании. «Я обвиняю», — сказал Йотун. И это было частью ритуала. «В тебе нет достаточной силы, чтобы защитить короля не только от внешних опасностей, но также от него самого». Люк взглянул на него и ответил. «Я не боюсь пустых обвинений. Я — тень. И уже доказал это, приняв у тебя кольцо». Йотун склонил голову на бок. «Не каждый маг становится тенью. Многие в этом зале не только сильны, но и искусны. Каждый предан королю, но всего этого недостаточно». Зал взорвался аплодисментами, как будто он сказал что-то невероятное. «Ритуал не был искажен», — — настаивал Люк, демонстрируя свою руку с кольцом на пальце. Руна ярко светилась синим цветом. Я не слишком разбиралась в тонкостях суда у Амуваю, но выглядело все так, как будто слово одного было против слова другого. «Я обвиняю», — снова заговорил Йотун, — «ты не чувствуешь скрытых намерений короля». Это было сказано так, как будто Люк совершил что-то ужасное. Но для меня фраза не имела особенного смысла. Разве можно осудить кого-то за то, что он не чувствует чьи-то намерения? Вот и Люк был того же мнения. «Вздор!» — фыркнул он, теряя самообладание. Фигуры в капюшонах, хранившие молчание, заговорили. «Это мы подтверждаем. Бывшая тень сказал правду. Нынешняя тень не чувствует скрытых намерений короля». Судя по реакции троллей в зале, дело приняло серьезный оборот. Пока я ломала голову, что это означает, Йотун снова заговорил. «Я обвиняю!» Но продолжить ему не дали. Люк крикнул. «Испытание! Требую испытания!» Маги зашумели и заволновались, приходя в движение. Я видела азарт, разгорающийся в их глазах, и слышала, как некоторые украдкой начали держать пари и делать ставки. Шум сделался совершенно невыносимым. Капюшоны покинули центр зала. Йотун шагнул к Люку и сказал: «Просто откажись. Останешься жив». Люк ответил презрительным молчанием. Тогда Йотун вернулся на свое место. Я не решалась прервать видение, боясь что-то пропустить, но в какой-то момент ожидание сделалось почти невыносимым. Наконец в зал вошла процессия в цветных мантиях. Это напомнило мне ритуал, когда Йотун перестал быть тенью. Правда, количество участников сейчас было меньше. Они окружили Люка кольцом и стали расходиться к краю свободного пространства, расширяя круг. Голос, усиленный магией, торжественно возвестил: «Да начнется испытание!» Воздух затрещал от сгущающейся магии. Йотун хмурился, но смотрел за происходящим, не отрываясь. А вокруг Люка начали собираться тени. Сначала легкие, едва заметные, но с каждым мгновением они становились плотнее и темнее, очертаниями все больше напоминая фигуры троллей. Они что-то нашептывали. Люк приготовился к нападению. Движения его пальцев были точны и строги. Заклинание было почти готово, когда тени отвернулись от него и двинулись на троллей, сидящих в зале. А те повскакивали со своих мест, потрясенно крича. Я поняла, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Люк бросился за одной из теней и послал заклинание, но тень не обратила на него никакого внимания. Их цель была другой — Йотун. Они стремились атаковать именно его.